один из моих ребят, совсем от рук. До сих пор в школе все было хорошо, и вдруг его поведение... Не могу понять, от чего. Ему только 10 лет. Я не считала, что все так серьезно. Ирис замолчала, так и не кончив фразу. Она сидела обрамленной оконной рамой, и ее напряженное, взволнованное лицо совсем не напоминало вчерашнюю дружелюбную и болтливую секретаршу. «Я тоже пришла поговорить о сыне». Анна отложила газету на столик. Ей бы следовало принять лекарство. Усталость и волнение усиливали боли в голове и спине. В последнее время она чувствовала себя все хуже и хуже. «Ясно», — кивнула головой Ирис Хансен. «Теперь ей больше не хотелось приводить мысли в порядок», — решила Анна. Тут же подумала, что любая женщина, вероятно, гораздо более одинока, чем кажется. Многие личные проблемы в обществе не обсуждаются, просто живешь с ними. И внешне все выглядит так, как пишут в книгах, царит бесконечная весна. Конечно, хорошо бы, чтобы так и было, чтобы весь мир всегда был таким. На самом же деле все больше и больше ухудшаются отношения с самыми близкими людьми. У человека много желаний, но слишком мало возможностей. Так было и у Анны с Йоппе. Она одна вот уже 4 года с 2 ребятами. За ними смотрит моя сестра, пока я на работе, а они не в школе. Им хорошо у моей сестры, но... Ирис вытащила и зажгла сигарету, перевела взгляд на крыши домов. Но только прихожу с работы, нагруженная продуктами, кидаюсь готовить еду, попутно воспитываю и ругаю, и шлепаю ребят. А если Бент приходит с запиской из школы? Я понимаю, что мне следует спокойно сесть и обсудить с ним его трудности. Отец умер, он был рыбак, тогда мы жили на Вестеро, в Скиббе. Вместо того кричу, реву и ругаю Бент. Он этого в толк взять не может, а маленькая та только смотрит. Она всегда такая тихая. И только тогда, когда они в 8:30 в постели, я выпиваю кофе, закуриваю и начинаю потихоньку приходить в себя. Тут уж и спать пора. Конечно, — произнесла Анна, которой не было и приблизительно так плохо, как этой женщине. Мне назначено на 9:45, но я не могла сидеть на работе и все время думать, чего от меня хотят. Поэтому я сразу приехала сюда, а в голове одна мысль, что натворил Бент. Я была так рада получить эту работу. Вы недавно работаете? Приблизительно год. Я ничего не умела, когда умер Гуннер, мой муж. Я попросила стипендию, 3 года работала и училась у адвоката, получила свидетельство, потом попала в муниципалитет. Мне повезло, особенно если подумать о тех, кто ищет работу. Я с ума сошла от радости. Ирис Хансен переменила тему разговора, расправила плечи и постаралась улыбнуться. Да и не так уж сейчас все плохо. Всегда нервничаешь, когда находишься в неизвестности. Школьный психолог Петерсон, назначивший Анне встречу, протянул ей руку и пригласил в кабинет, во многом похожий на ее собственный. Письменный стол, стол для совещаний, немного картин на стенах, ничего лишнего, только то, что необходимо. Ему было около 50 лет. Немного сгорбленный, с зачесанными назад редкими волосами, со слабым хрипловатым голосом, он сразу не понравился Анне. Петерсон был одет в вельветовые брюки, зеленую клетчатую рубашку, застегнутую наглухо. Ее бы следовало носить открытой. Анна рассердилась. Здесь ее вечное внимание к деталям ни к чему. Здесь она была клиентом. Он предложил сигарету, взял сам, когда она отказалась, потом открыл журнал. Тот же порядок, тот же ритуал во всех официальных кабинетах и приемных. Человеческие судьбы в журналах и папках, лист за листом, безжалостно раскрывают все, что человеку не удалось, невзирая на материальное благосостояние и нарядные вывески. «Вот дело Перра», — наконец произнес Петерсон. «Дело? Что случилось?» — спросила Анна напрямик. Быстрее, чем, по всей видимости, рассчитывал психолог. Она всегда считала, что нужно сразу пытаться понять главное, чтобы оно не несло в себе. «Вы живете только вдвоем?» «Да», — подтвердила Анна. «Давно?» «Уже 2 года». «После прекращения супружеской жизни?» «После развода. Но это все равно». Она, тем не менее, поправила его. «Причина?» — начал он. Этот вопрос подтолкнул Анну вступить в разговор, необходимый психологу как пролог к серьезному диалогу. «У моего мужа было желание вступить в брак с другой женщиной. У меня было желание прекратить наш брак. Наши желания совпали». «В тот раз», — вмешался Петерсон. «Что вы хотите сказать?» — удивилась Анна этому заявлению. «Она пришла говорить о сыне, а не о своем разводе. Будто этого недостаточно». Петерсон попытался объясниться. «Обычно человек решается на развод и думает, что знает все последствия. Он даже согласен принять их. А потом все идет хуже и хуже. И не хочется признать, совершил ты ошибку или недооценил последствия. Человек торопится, а чувства, подлинные, реальные, часто не успевают за его поступками. В этом отношении он становится похож на неискреннего актера. Человек, возможно, раскаивается, хочет понять и признать действительность, и не может сразу. Разве я не прав?» Его болтовня раздражала. Она хорошо понимала, что ей предназначена роль кулисы в театре. «Вряд ли этот разговор теперь важен», — вмешалась она, взяв себя в руки, чтобы не обнаружить раздражение. Но тон выдал ее. И он это сразу почувствовал. «Ваш муж Йеппе Нильсен — архитектор в Копенгагене». Наверное, Пер рассказывал об отце. Она почувствовала себя задетой, не привыкла, чтобы ее встряхивали. Она сама умела применять ту же тактику, сидя по другую сторону стола. «Я должен узнать побольше о ваших делах и вашей жизни, чтобы понять поведение Пера в школе. Он же не изолированный человек. Он живет и учится вместе со всеми, кто его окружает. Вы сами это понимаете. Вы тоже обращаетесь в своих делах к психологии, ищете мотивы преступления?» «Да», — устало согласилась она. У нее стучало в висках. «Я знаю из газет, что вы эти дни очень загружены». «Есть немного». «Пер тоже это знает. Мальчик чувствует, что вам трудно здесь, на новой работе». «Трудно?» Анна была поражена. Петерсон буквально сразил ее. Она испугалась, что вот-вот потеряет сознание, лишь бы не упасть и не сломать шею. Неужели Пер так далек от нее? «Он бережет вас. Ему самому нелегко. Может, вам поговорить с ним?» «Мы разговариваем, когда мы вместе. И я не представляла себе, что ему трудно». Она безрезультатно пыталась казаться убежденной. «Мальчику достаточно тяжело. Не забывайте, что он далеко от отца». «Он сказал об этом?» «Нет, он этого не говорил». Петерсон внимательно смотрел на Анну, закуривая еще одну сигарету. «Какие отношения были у Пера с отцом до того, как вы переехали сюда?» «Достаточно хорошие». «Что значит «достаточно»?» «Они виделись 5-6 раз в месяц. У нас не было никаких установленных дней. Пер мог поехать к отцу, когда хотел. Йеппе всегда мог позвонить и договориться о встрече». «А потом вы уехали», — заметил Петерсон. «Конечно, я уехал. Разве я была прикована к месту?» Она пыталась засмеяться, над глупым вопросом. Нет, конечно, но Перу 13 лет. Возраст, когда мальчик, даже не сознавая, очень нуждается в отце, пытается подражать ему. Ваш отъезд в Эгесхавн увеличил разрыв между Пером и отцом. К тому же мальчик очень любит вас. —